Психологи находят этому парадоксу такое объяснение. Молодой человек, заработавший $20, рассуждает примерно так. Работа на самом деле противнейшая, и понятно, что завлечь на нее никого не удастся. Вот мне и пришлось помочь экспериментаторам по их просьбе. Ну и ничего страшного, ничего особенно плохого я не сделал, никому большого вреда не принес, а $20, деньги хоть и небольшие, но тоже на земле не валяются. То есть человек отдает себе отчет, что он солгал и за это получил деньги. Однако надо обладать исключительным цинизмом, чтобы написать в анкете все, что думается по этому поводу. Для испытуемого, получившего гроши, такой путь неприемлем. Он вынужден выстраивать иную аргументацию. Почему я сказал другому человеку, что работа очень интересная? Не потому же, что мне за это заплатили. Не стал бы я врать за какой-то доллар. Значит, я сказал правду. Работа действительно была интересная, просто я сам этого поначалу не понял. Интересный феномен. Все мы испытываем потребность в том, чтобы наше поведение было логичным и оправданным. Если в системе мотивов оказывается слабое звено, мы безотчетно прилагаем усилия, чтобы восстановить твердость всей системы. В данном случае таким слабым звеном была очевидная бессмысленность и тупость выполнявшейся работы. И от этого очевидного факта ради душевного благополучия пришлось отказаться, подменив его прямо противоположным убеждением. Похожий феномен был обнаружен еще в одном социально-психологическом эксперименте. Группу испытуемых составили женщины, проходившие курс похудания. Им было предложено посетить цикл платных коллективных занятий, направленных на стимулирование желания похудеть. Многие на это согласились. У половины записавшихся на занятия был взят небольшой денежный аванс, а с другой половины никаких денег предварительно не брали. Исследователи выдвинули предположение. Поскольку эффективность занятий весьма сомнительна, многие записавшиеся, вероятно, отнесутся к ним не слишком добросовестно и будут их пропускать. При этом те, кто внес аванс, наверное, проявят меньшую дисциплинированность. Уплаченные деньги помогут им ослабить ощущение вины. На самом деле результат получился противоположный. Женщины, которые внесли аванс, не только аккуратнее посещали занятия, но и потом, когда их попросили высказать свое мнение о пройденном курсе, оценили его значительно выше, как очень полезное мероприятие, которое помогло им решить проблему избыточного веса. Эти результаты позволяют сделать важный вывод. То, за что уплачены деньги, приобретает в наших глазах особое значение. На это в свое время обратил внимание еще Зигмунд Фрейд, который настаивал на том, что проводившиеся им курсы психоанализа непременно должны быть платными, причем плата должна быть довольно высокой. Основателя психоанализа можно понять. Оплаченный сеанс психотерапии и бесплатная консультация имеют совершенно разный эффект. И по сей день психоанализ продолжает оставаться привилегией или, возможно, причудой людей обеспеченных. Так или иначе, оплата выступает гарантией того, что мы серьезно отнесемся к полученному совету или оказанной услуге. Мы начинаем невольно убеждать себя. Во всем этом есть большой смысл, иначе я не стал бы раскошеливаться. А раз так, то и манкировать занятиями, процедурами или советами крайне неразумно. Денежный фактор влияет на оценку качества даже самых примитивных физиологических ощущений. Например, вкусовых. Вообразите себя перед скатертью-самобранкой, с которой вы вольны угощаться чем угодно. Какие блюда вы выберете? Ответу на этот, казалось бы, простой вопрос был посвящен специальный эксперимент. Опыт был предельно прост. Годовалого ребенка наблюдали в естественных условиях его существования, модифицировав лишь одно из них – его не кормили, то есть не давали ему какую-то определенную пищу, которую обычно выбирает для ребенка взрослый. Разумеется, малыша не морили голодом, напротив, есть он мог сколько угодно. Более того, еду он мог выбирать себе сам из великого многообразия предложенных продуктов. Как, по вашему мнению, повел бы себя ребенок в такой ситуации? Житейский здравый смысл подсказывает единственный возможный ответ. Малыш, скорее всего, предпочтет вкусненькое, примется безудержно баловать себя сладостями и тому подобным. В душе родителей уже, наверное, пробудился праведный гнев. Мыслимо ли такое издевательство над ребенком? Ведь так недолго подорвать его здоровье, потому что рацион, беспорядочно выбранный неразумным младенцем, может принести ему только вред. Хочется успокоить взрослых, как это сегодня делается в титрах кинофильмов. В ходе эксперимента ни один ребенок не пострадал. В данном случае, как это нередко бывает, здравый смысл оказался банальным предрассудком. На самом деле дети испытуемые повели себя по-настоящему мудро. После нескольких проб они остановили свой выбор на тех продуктах, которые в сумме составили оптимально сбалансированный рацион. Недоверие к вероятности такого варианта продиктовано нашими собственными взрослыми установками. Если представить себя в подобной ситуации, то, положа руку на сердце, приходится признать, взрослый в условиях неограниченного выбора вряд ли предпочтет несоленую гречневую кашу, сырую редьку и ржаной хлеб, которые обеспечивают оптимальное и безвредное удовлетворение основных потребностей организма в питательных веществах. Скорее всего, предпочтение будет отдано крабам под майонезом, пряным копченостям и ананасам в шампанском, со всеми их неблагоприятными последствиями для пищеварения, фигуры и так далее. Чем это объяснить? Слишком много факторов, преимущественно социальных, влияет на наш выбор. Мы прочно усвоили, что удовлетворять голод черной икрой лучше, чем черным хлебом. И если предоставляется такая возможность, спешим ею воспользоваться. Потом же, когда от талии остались одни воспоминания, а недуги, напротив, стали печальной реальностью, беремся за ум и начинаем морить себя голодом, что тоже вряд ли разумно. А оказывается, пример с самого начала надо было брать с несмышленышей, которые еще не успели набраться наших предрассудков. И тем более не надо им эти предрассудки приписывать. Ибо человек сам изначально знает, что ему необходимо, что для него лучше, и лишь последующие социальные наслоения замутняют это подлинное здравомыслие. И это недвусмысленно выявляют объективные психологические опыты. Испытуемым давали отведать равноценные по вкусовым качествам продукты, расфасованные с обозначением цены – высокой, средней и низкой. Никто из участников эксперимента не заметил подвоха, все без исключения назвали самый дорогой продукт самым вкусным. Человек не рождается с этой иллюзией. Он приобретает ее по мере знакомства с миром денежных отношений. Но эта иллюзия, внедрившись в сознание и даже подсознание, укореняется там очень глубоко. Само слово «дешевый» не столько означает для нас «стоящий немного денег», сколько служит синонимом понятий «низкокачественный», «скверный», а уж «дорогой» тем более. Оно несет в себе такой сильный эмоциональный заряд, что мы, не замечая всей абсурдности этого, относим его и к людям. С поговоркой «не в деньгах счастье» готово согласиться большинство людей, и богатых, и бедных. Бедные ради самоуспокоения, богатые просто потому, что деньги у них уже есть, а вот счастье далеко не всегда. Психологические исследования позволяют уточнить эту народную мудрость и, нет, не опровергнуть, а, пожалуй, вывести нас на новый уровень ее понимания. Оказывается, в деньгах заключено, если не счастье, то какой-то мощный стимулятор нашего настроения и поведения, способствующий жизненной активности и душевному подъему.